Россия, Москва, 24 января, понедельник. В этот день Гейтлер и Дзевонский решили, что можно начинать. Теперь оба генерала ждали сообщения от Карла Гельвана, который выехал с группой на захват заложника. Утром этого же дня молодой, но уже известный тележурналист Павел Абрамов проснулся в 11 часу, естественно, не подозревая, что вскоре его жизнь серьезно изменится. Несколькими часами раньше его супруга Лена отвезла дочь Алину в детский садик и сама отправилась на работу. Ее больница, где она работала врачом-ларингологом, находилась в 100 метрах от детского садика. Это было удобно, мать всегда могла забрать дочь, как только сама освобождалась. В семье Абрамовых были две машины. Белая Audi A4, на которой ездила Лена, и новенький синий Peugeot 407 модели, который принадлежал Павлу. Жили Абрамовы на улице Сурикова, в районе метро «Сокол», в небольшой трехкомнатной квартире. Это жилье они приобрели давно, но переехали сюда лишь полтора года назад, после затянувшегося ремонта. Павел зарабатывал неплохо. Тележурналистики вообще в последние годы начали платить приличные деньги, и успешные тележурналисты стали зарабатывать на уровне своих европейских коллег. Рекламный рынок рос стремительными темпами и уже опережал в своем развитии и по своим ценам многие европейские страны. Так что Абрамовы могли позволить себе ежегодные выезды за рубеж, отдых в Испании или Италии. Купили небольшую дачу в 90 километрах от Москвы и даже перевезли родителей Лены в двухкомнатную квартиру на окраине города в тихом зеленом массиве. Абрамов вел на телевидении сразу несколько популярных передач, был узнаваемым лицом канала, а вместе с популярностью росли и его гонорары. Сегодня он должен был приехать на работу к 3 часам дня, и поэтому, проснувшись привычно поздно, никуда не торопился. Павел не был москвичом, он родился в Саратове, а в 17 лет приехал в столицу поступать в университет на факультет журналистики, что с первой попытки сделать не удалось, и парню пришлось отслужить 3 года на Северном флоте. Это было с 84 по 87 год, когда в стране назревали решающие перемены. Затем он снова сделал попытку сдать экзамены в МГУ и снова провалился. Конкурс на факультет журналистики всегда был огромным, но стал прямо-таки невероятным в конце 80-х, когда газеты и журналы начали выходить невиданными миллионными тиражами, и многие мгновенно раскупались. К тому же несколько ослабла цензура, и журналисты почувствовали себя гораздо свободнее. В 89-м Павел наконец стал студентом. Следующие годы были самыми драматичными и самыми интересными и в его жизни, и в жизни страны. Распалась одна страна, на ее месте появилась другая. На глазах Абрамова произошли августовские события 91-го года и октябрьские события 93-го. С 91-го Павел уже работал на радио, постепенно приобретая заслуженную популярность. С 96-го перешел на телевидение. Сначала был ассистентом режиссера, затем помогал ведущим. И лишь несколько лет назад начал сам вести аналитическую программу, быстро получившую широкий общественный резонанс. Телезрителям нравился спокойный, выдержанный тон Абрамова, его независимый взгляд на события, некоторая отстраненность и неангажированность, оказавшиеся очень выигрышными в сравнении с манерой поведения других ведущих. Чуть выше среднего роста, подтянутый, курносый, светловолосый, он нравился женщинам и импонировал мужчинам. Павел позвонил на канал и попросил свою ассистентку Галину приготовить нужные ему документы, чтобы самому не терять времени на их поиски. «Когда ты будешь?» – спросила она. «Мы же договаривались к 3 часам», – напомнил он. «Лучше в 2:30», – попросила Галина. «Ровно в 3 у нас начнется встреча, а я хочу успеть передать тебе документы». «Договорились», – согласился Абрамов. «Приеду в 2:30, постараюсь успеть. Мне еще надо заехать в издательство». «Имей в виду, сейчас везде пробки, особенно в центре», — напомнила Галина. «Не опоздаю. Издательство рядом со Останкино. Они недавно сюда переехали». хотя говорят, что скоро съедут и отсюда. Забегу к ним и сразу на работу. У меня еще полно времени. Он положил трубку и отправился одеваться. Из дома Павел вышел 10 минут первого, чтобы успеть попасть в издательство до перерыва, и не обратил внимания на новый автомобиль, стоявший во дворе. Это был черный внедорожник BMW, в котором находились двое мужчин, невидимых за темными стеклами. Еще один мужчина стоял около Пежо Павла, терпеливо ожидая, когда он, наконец, выйдет на улицу. Это был Карл Гельван, который точно знал время появления Абрамова, так как слышал все его разговоры по телефону. В руке Гельван сжимал небольшой шприц, которым нужно было незаметно уколоть журналиста. Состав лекарства в нем был рассчитан на почти мгновенное действие. После укола оставалось только подхватить падающее тело и поместить его в подъехавшую машину. Третий подручный Гельвана сидел в автомобиле Mitsubishi Таланте, стоящем у выезда со двора на улице, и должен был подстраховать первую машину в случае какой-либо непредвиденной неудачи. Но Карлу не удалось близко подойти к журналисту. Павел вышел из подъезда не один. Рядом с ним шел его сосед по лестничной клетке, офицер генерального штаба, который тоже направлялся к своей машине. Увидев человека в форме, Гельван благоразумно отступил. Павел еще несколько минут разговаривал с соседом, а Карл терпеливо ждал. Но офицер отошел от Абрамова только когда тот уселся в Пежо. Гельван неслышно выругался, а журналист неторопливо выехал на улицу. Карл схватил мобильник и велел водителю Mitsubishi не мешать выезжающей машине. «Едем за ним», – приказал он своим помощникам, сидящим в BMW, и запрыгнул на заднее сиденье. Абрамов ездил аккуратно. В 96-м он разбил свой «Жигуль» и побывал в больнице, после чего запретил себе лихачить на дорогах. До издательства все три автомобиля добрались без приключений. Популярное издательство, выпускавшее большое количество литературы, располагалось в огромном доме еще сталинской постройки. Вход в него был с угла. Абрамов припарковался неподалеку и вошел в здание. Почти сразу следом за ним внутрь поспешил один из помощников Гельвана. Сам Карл и водитель BMW остались в машине. Рядом с ней мягко пристроился Mitsubishi. Все трое терпеливо ждали. Помощник Гельвана успел вбежать в кабину лифта вместе с журналистом и поднялся с ним на пятый этаж. Там Павел повернул налево, а его сопровождающий замешкался у лестницы. В издательстве Абрамова принял главный редактор, моложавый мужчина лет 40. В другой жизни, до развала страны, он был успешным математиком и даже защитил кандидатскую диссертацию. Но в 90-е годы, сменив профессию, стал главным редактором популярного издательства, зарабатывая гораздо больше своих коллег, занятых наукой. Подобные повороты судьбы в те времена пережили многие. Так, один из владельцев этого издательства был выпускником консерватории. Главный редактор, мужчина высокого роста, все время улыбался, разговаривая, немного шепелявил. Он был благожелательно настроен ко всем к нему приходящим. Другое дело, что большинство отказывал, некоторым разрешал зайти еще раз и лишь очень немногим обещал издать их рукописи. А с теми немногими писателями, на которых в основном держался бизнес издательства, билетристах, делающих ему тиражи и имя, главный редактор держался подчеркнуто уважительно. Абрамов не был раскрученным автором, и его книга не обещала стать бестселлером. Однако он был популярным журналистом известного телеканала, и потому с ним следовало дружить. К тому же его книга публицистики оказалась в меру интересной и острой, а такие издания тоже необходимы для имиджа издательств, даже если они выходят небольшим тиражом. Учитывая все это, главный редактор благосклонно принял журналиста, сообщив, что его книга появится на прилавках ровно через 2 месяца. Разумеется, о гонораре не может быть и речи, пока она не будет распродана. В этом вопросе издательство придерживалось абсолютно выигрышной тактики. Деньги вперед? По предъявлению рукописи выплачивались только уже хорошо известным авторам, гарантирующим раскупаемость тиражей. Хотя и они в последнее время переводились на роялти, ибо издательству так выгоднее расплачиваться с авторами. Разговор продолжался около 15 минут, после чего Абрамов вышел из кабинета главного редактора и спустился вниз на лифте, не заметив, что на лестнице все еще стоит тот самый человек, вместе с которым он недавно поднимался. А если бы даже и заметил, то не удивился бы. У каждого свои дела. Когда створки кабины лифта захлопнулись, этот человек немедленно позвонил вниз. Гельван тут же вылез из машины, дав знак водителю Митсубиси быть готовым к действиям. На этот раз Павел вышел на улицу один. Он ступал осторожно, стараясь не поскользнуться. Рядом с его машиной стоял какой-то высокий мужчина. И Абрамов шагнул в сторону, чтобы с ним не столкнуться, при этом не заметив другого прохожего, спешившего мимо. В последнюю секунду Павел инстинктивно посторонился, почти прижавшись к высокому мужчине, и в этот момент почувствовал какой-то укол в ладонь. «Наверное, ключи», – недовольно подумал он, однако, сделав еще шаг, с изумлением осознал, что у него подкашиваются ноги. Потом успел понять, что высокий мужчина подхватил его под руки и далее не помнил ничего. Карл действительно успел подхватить падающего журналиста. Водитель Митсубиси, заставивший Абрамова прижаться к Гельвану, помог поддержать Павла с другой стороны. В следующую секунду они вдвоем втолкнули журналиста в БМВ. Карл вскочил в машину следом и коротко приказал: «Быстрее!» Водитель Митсубиси, подобрав выпавшие из руки журналиста ключи от «Пежо», бросил их выбежавшему из здания и успевшему подскочить к ним третьему участнику операции. Затем БМВ рванул в одну сторону, а Митсубиси и «Пежо» в другую. Они не хотели рисковать, поэтому, свернув в первый же переулок, оставили «Пежо» возле какого-то киоска. Продавщица, увидев, что рядом припарковалась незнакомая машина, зло крикнула, чтобы здесь не останавливались. Ей должны были вот-вот привезти очередную партию товара. Но водитель, которого она так и не увидела, ее не послушался. Выйдя из автомобиля, он быстро пересел в Митсубиси, который сразу же отъехал. Когда женщина вышла из ларька, рядом стояла лишь пустая машина. Она зло пнула ее, мстительно отметив, что оставила на капоте царапину, и, довольная собой, вернулась обратно в свою будку. Через 15 минут водитель БМВ остановился и вышел из машины. За руль уселся Карл Гельван, который развернул внедорожник и помчался на дачу, где его ждали. Ни один из похитителей, кроме самого Гельвана, не знал, куда он едет. Когда через час Карл въехал на территорию дачи, там уже все было готово к приему захваченного журналиста. Гельван подогнал автомобиль к самому дому, достал несчастного и внес его в дом. Там спустился в подвал, нацепил наручники на правую руку и правую ногу Абрамова, после чего проверил состояние его пульса. Пульс был нормальный, журналист просто спал. Гельван прикрепил наручники к железным стойкам стеллажа с деревянными полками, где прежде хранились в горизонтальном положении бутылки. Вытащил из карманов Абрамова мобильный телефон, деньги, документы, ключи, записную книжку, какие-то бумаги и поднялся наверх. Там молча протянул ключи от наручников Дзивонскому. Тот кивнул, взял ключи. Гельван выложил все вещи, изъятые у журналиста, на столик. «Возьми телефон, выключи его и выброси в реку, где-нибудь подальше», – посоветовал Дзивонский. Гельван все так же в молчании забрал аппарат. «Молодец», — добавил Дзивонский. Наблюдавший за ними Гитлер заметил, как Карл улыбнулся. Гитлер отвернулся, подумав, что этот латыш действует ему на нервы. Павел Абрамов не приехал в этот день на работу. Его ждали в половине третьего, потом в три. В четыре начали искать. В пять уже серьезно забеспокоились. В шесть позвонили к нему домой. В девять его жена и сотрудники Павла начали обзванивать больницы и морги. В половине одиннадцатого нашли главного редактора издательства, который подтвердил, что Абрамов был у него. В 3 часа ночи патрульная машина милиции обратила внимание на припаркованный в неположенном месте «Пежо». В 5 утра на опознание машины в милицию приехала супруга Абрамова. В 6 утра они еще раз обзвонили все больницы и морги, так и не уснув в эту ночь. С началом следующего дня стало ясно, что журналист исчез. Словно испарился. Его видели в половине первого в издательстве, после чего он вышел оттуда и исчез, а его машину позже нашли на соседней улице. Еще через два дня было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения известного тележурналиста Павла Абрамова. На всякий случай следователь прокуратуры изъял из издательства его рукопись. В ней не нашлось ничего, что могло бы навести на след журналиста. Жена, коллеги и друзья недоумевали, куда Павел мог деться. Высказывались самые невероятные предположения, искали повсюду, вплоть до того, что звонили его первой жене, матери в Саратов и даже друзьям Павла по службе на Северном флоте. Но все было безрезультатно. Абрамова найти не удавалось. Жена сходила с ума, коллеги беспокоились, друзья переживали. Через неделю по всему городу развесили портреты журналиста. А еще через несколько дней на телевизионном канале сделали передачу об исчезнувшем Павле Абрамове. Руководство канала даже пообещало крупное вознаграждение любому, кто поможет в его розысках. Но все было тщетно. Абрамов нигде не объявился.